Четвертое. Основные правила чтения. Искусный читатель должен: а. Если потребуется, взять из книги сполна все, что она может дать, выжать, выпить, впитать сполна все ценное, что в ней имеется и может быть дано чтению. Б. Приспособлять способ чтения к цели чтения. Один из главных недостатков безыскусственного чтения тот, что какая бы ни была книга, все мы читаем приблизительно одинаково. Разница не особенно велика. Кто привык читать быстро, просматривая, тот одинаково просмотрит и «Войну и мир» Толстого, и роман Дюма, и Шерлока Холмса, и теорию Эйнштейна. Кто привык читать медленно, также читает газету, как и крупное сочинение по политической экономии. Это тоже неправильно. Хотя в этом случае вреда меньше, но все-таки вред есть. Основное правило искусства чтения такое. Способ чтения зависит от цели чтения и всецело ею обуславливается.